600. И вторую запись о сердце можно дать, но раньше пусть и друзья, и враги утвердятся на законченной записи. Каждый по-своему, и дружественно, и вражески, почерпнет от советов о сердце. Но если он даже лишь вспомнит о ценности бытия, он уже поможет себе. Пока обратимся к основанию огненного мира, постепенно научимся приближаться к торжественности и радости.